Когда Воронцов и Хаджи Мурат, сопутствуемые свитой, проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и собравшиеся кучкой, делали свои замечания. «Сколько душ загубил проклятый! Теперь поди, как его ублаготворять будут!» — сказал один. «А то как же! Первый командир у шмеля был. Теперь, небось, а молодчина, что говорит джигит. А рыжий-то, рыжий, как зверь косится! Ух, собака должно быть!» Все особенно заметили рыжего. Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов остановил его. — Пускай посмотрит своего старого знакомого. — Ты знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова своим аглицким акцентом. — Никак нет, ваше сиятельство. — Хаджи Мурат, слыхал? — Как не слыхать, ваше сиятельство? Били его много раз. — Ну да и от него доставалось. — Так точно, ваше сиятельство! — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником. Хаджи Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.